Экстерьер. Недалеко от школы. Утро. Пьяные Леха и Штырь, обоим по 21 году, едут на вишневой девятке. Штырь. Ща, прикинь, эти торгаши ебаные на рынок придут и немного расстроятся. Леха ржет. Хераси немного, мы полрынка выставили. Штырь. А дед этот, которому ты в репу дал с ноги, живой? Че думаешь? Леха ржет. Да, конечно, живой. Он в говнище был. Даже и не вспомнит нас. Штырь. Че, на хату спать и по бабам? Леха. На дискотечку вечером заскочим. Девок надо пощупать. А потом и не только. Штырь ржет. Да, хорошо теперь филки есть. Можно куражить. Леха. Ага, а говорила классуха наша, в люди не выбьюсь. После галухи вашей сдохните слесарями. Где мы? А где она? Смотри, тачка какая у меня. Ни у кого такой нет на районе. Штырь ржет. Ды. Леха. Опа, смотри, кто чешет. Младшенький. Пали прикол. Леха направляет машину на Данилу с Виталией. Те бегут в сторону, он дергает ручник и эффектно останавливается. Леха. Стопышки, карапузики. Данила. Леха, ты че, охренел, что ли? Штаны обоссали, что ли? Виталя. Вот вечно ржете над нами, а могли бы и впречься. Там шанхайских щемят, а вам похеру. Штырь. Чего, блядь? Вы им сказали, что вы с Шанхая? Виталя. Да. Штырь. А они че? Виталя. Чуть не наваляли. Леха. Кто такие? Поехали, прыгайте. Данила. Лех, Лех, да все норм. Я им сказал, что я твой брат. Они и отстали. Тимуром их главного звали. Леха. Штырь, смотри, Тимурян уже подрос. Еще недавно на подзатыльниках ходил. Смотри-ка. Данила. Привет тебе передавал. Леха. Ладно, не ссы, он норм. Но аккуратней с ним. Хитрый сука, татарин. Виталя. Дань, погнали уж, а то у нас Тирановна первым уроком орать будет. Штырь. Ржет. Вы на рынок только сегодня не ходите. Виталя. Че это? Штырь. Ржет. Не ходите и все. Леха. И нас вы не видели, если че. Штырь. Прыгай. Погнали. Машина уезжает. Виталий и Данила идут в школу. Виталя. А че, Леха, со Штырем рынок грабанули? Данила. Походу. Они ж бандиты. Виталя. Круто. Как в бригаде? Данила. Ага. Виталя. А тебе кто, кстати, в бригаде больше нравится? Данила. Космос. Виталя. А чё не белый? Данила. Как это? Ща. Харизма. Во. Виталя. Ржёт. Слова-то какие он знает. Мимо проезжает милицейский УАЗ со включенными мигалками. Данила. Смотри. Виталя. На рынок походу. Данила. Зайдем посмотрим? Виталя. Придурок, что ли? Сказали ж, что не надо туда ходить. Данила. Ладно. Экстерьер. Дом Штыря. День. Штырь выходит из дома, закуривает, звонит по мобилке Лехе. Леха не берет трубку. Мимо проезжает тонированная машина, окна открываются, Штыря расстреливают. Экстерьер. Возле дома культуры. Вечер. Леха сидит сверху на другом пацане и месит его кулаками по лицу. Вокруг ликует толпа. Экстерьер. Дом, где живут Алексеевы и Штольманы. День. К дому подъезжает милицейский УАЗ. Леху выводят из дома в наручниках. Интерьер. Суд. День. Судья озвучивает приговор Лехе. Интерьер. Проселочная дорога. День. Виталий и Данила идут со школы. Виталя. Дань, а надолго Леху посадили? Данила. На 7. Виталя. 7 лет – это долго. Данила. Почти до нашего выпускного сидеть будет. Виталя. Это что ж получается, бандиту либо в тюрьму, либо на кладбище? Данила. Походу. В «Бумере» тоже так было. Виталя. «Бумер» — крутой фильм. Данила. Ага. Экстерьер. Дом, где живут Алексеевы и Штольманы. День. Виталий и Данила подходят к дому. На лавке сидит мужик с золотыми зубами и набитыми перстнями на руках. Рядом клетчатая сумка. Батя Данилы. Здорово, молодежь. Данила. Папа? Батя Данилы. Давненько я тебя не видел. Подрост как. А это что, друг твой? Кто такой? Батя Данилы протягивает Витале здоровенную лапу. Виталя протянул в ответ. Батя Витали сжимает его маленькую ручонку и смотрит сурово. Виталя. Виталия я. Пауза. Штольман. Батя Данилы улыбается во все зубы. Батя Данилы. А то я смотрю знакомые черты в этом еврейском мальчике. Сашкин сын? Пауза. Мы с твоим батей вот так же, как вы, в школе чудили. Данила. А мы не чудили. Батя Данилы. Да-да, я вообще-то не на Луне был. Мне мамка письма писала. Пап, ты в тюрьме сидел? Батя Данилы. Типа того. Виталя. А за что? Батя Данилы. Любопытный Варваре на базаре нос оторвали. Данила. Пап, Леху посадили. Ты его видел? Батя Данилы. Да не, не пересекались. Это ж надо было с такой херней вляпаться. Виталя. Он человека до полусмерти отмудохал. Батя Данилы. Отец бил сына не за то, что воровал, а за то, что попался. Данила. Это тюремная мудрость? Батя Данилы. Народная. Не переживайте за Леху, не пропадет пацан. Виталя. Это уж точно. Батя Данилы. В этом городе должен быть один, три Алексея. Пауза. У нас, Данька, в семье заведено старшего сына Алексеевым называть. Уж 5 поколений прозвище это переходит от отца к старшему сыну. Данила. А зачем? Батя Данилы. Семейная традиция, так сказать. Данила. А в тюрьме сидеть тоже? Батя Данилы. Дед твой, фронтовик, не сидел. А до этого и после все три Алексея к хозяину на побывку ездили. Времена были, что и сейчас, неспокойные. Это вы еще малые, ничего толком не видите. Мамки вас оберегают. Закуривает. Вот постарше станете, хапнете горькой жизни. Да, может измениться что. Хотя что тут может измениться? Либо ты эту жизнь, либо она тебя. Таков закон. От него никуда не деться. К дому подошли родители Виталия. Батя Данилы. Орет. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Батя Виталий. Улыбается. Я не верю глазам своим. Три Алексея, собственной персоной. Мужчины обнялись. Батя Виталий. Ну как ты, брат? Батя Данилы. Путем. Батя Виталий. Проездом или надолго? Батя Данилы. Обижаешь, Александр. Конечно ж, надолго. У меня вон шалтай-болтай вымахал какой. Старшего жаль проглядел. По моей дорожке пошел. Батя Витали. Да, старший у тебя тут джазу-то дал. Всю округу раком поставил. Прям в твоих лучших традициях. Батя Данилы поднимает пакет с земли. В нем звенят бутылки. Батя Данилы. Я тут через магазин проходил. Отметим приезд дорогого гостя. Батя Витали. Пошли к нам, пока Галки нет. Батя Данилы. Да, она уж скоро, давай тут. Мама Витали. Леш, что ты вот скромничаешь, пойдем. Галка твоя допоздна в больнице. Главврачи рано не уходят. А я вам сейчас картошечки пожарю, овощей. Из погреба закруточки. Шепотом. У нас даже есть баночка красной икры. Смеется. Интерьер. Квартира Штольманов. Вечер. Пир на кухне. Родители Виталия и батя Данилы пьют водку. Приходит тетя Галя Алексеева. Слезы, радость, снова слезы. Они уходят. Данилу оставляют ночевать у Штольманов. Интерьер. Квартира Штольманов. Вечер. Виталя, 13 лет. Крутится перед зеркалом в черном адидасовском спортивном костюме с тремя полосками. За окном сигналит мотоцикл. Виталя. Вот это я кавалер. Все бабы теперь мои. Виталий идет на выход. Мама Виталия. Кричит из кухни. Мусор выкинь, кавалер. Виталя. Ладно, мам. Экстерьер. У дома Штольманов и Алексеевых. Вечер. Виталий бежит с ведром до помойки. Никитос играет газом на своем красном мотоцикле с коляской. Никитос. Ну ты чего, Виталя? Партзадание. Я мигом. Виталий несется с ведром обратно. Выходит Данила, одетый в джинсы, рубашку, галстук и горобы. Никитос. Алексеев, ты чё, на подиум собрался? Данила. Зато все бабы теперь мои. Выходит Виталя. Виталя. Это тебе кто такой сказал? Данила. Мамка. Виталя. Прям так и сказала. Данила. Ну, почти. Виталя. Ну, тогда точно все бабы твои. Никитос. Харе уже. Поехали. Пока вы собираетесь, дискотечка в ДК уже закончится. Два тормоза, блядь. Виталя. Смеется. Ща как нахлещем тебе, понял? За слова твои поганые. Никитос. Ага, ну, конечно. Кишка тонка. Поехали уже. Поехали. Чего стоим? Данила. Прежде чем идти на светское мероприятие, надо уяснить правила хорошего тона. Виталя смеется. Как ты и хороший тон в одном предложении встретились? Данила. Мне их Леха поведал. А Леха там завсегдатай. Никитос. Был. Данила. Все, не перебивай. Первое. Реальные пацаны ходят на дискотеку не волтожиться, а кадрить цыпочек. Форма одежды должна быть такой, чтобы было удобно драться. Никитос. А ты чё так вырядился тогда? Смеется. Нарушаешь. Данила. Третье. Трезвым идти на дискотеку – это высшая мера неуважения к мероприятию. Никитос. Все, закончил? Пауза. Поехали. Данила. Я сзади. Виталя. Ага, ну конечно. Данила. Все решает УЕФА. Виталя. До трех побед? Данила. По традиции. Виталий выигрывает Данилу в камень-ножницы-бумага со счетом 3-2. Данила садится в коляску. Данила. Жулик. Виталя. Каску надень, так еще моднее будет. Данила. Да пошел ты. Никитос. Ну че, погнали кадрить цыпочек? Виталя. Ды. Никитос играет газом на мотоцикле. Мотоцикл срывается с места. Экстерьер. У провинциального дома культуры советской застройки. Вечер. Никитос. Так, сначала надо подкрепиться, а то тут какое-то нетанцевальное настроение. Виталя. По пивку? Данила. Ты чё? Пивко — это для девочек. Никитос. Крутые пацаны пьют спирт или самогон. Пошли. Я все узнал. Пацаны оставляют мотоцикл у ДК. Идут на прилежащую улицу, 50 метров. Никитос настойчиво тарабанит в калитку. На крыльце загорается свет. Гавкает собака за забором. Бабка Авдотья. Чего вам, черти? Никитос. Спирту. Данила. Шепотом. Это она нас чертями назвала? Она что, попутала? Виталя. Шепотом. Завали-ка. А то без топлива останемся. Бабка Авдотья. А деньги-то у вас есть? Никитос. Да. Бабка медленно спускается по скрипучему крыльцу, привязывает собаку, затем открывает дверь калитки. Бабка Авдотья. Спирта нет, есть самогон. Мягкий, как жопа младенца. Данила. Штырит? Бабка Авдотья. Штырит тебя гормоны, а моя самогоночка мягко накрывает одеялком и укладывает на подушечку. Никакого уважения к бабке Авдотье. Вот помру, будете сивуху Клавкину пить, чертята. Данила. А чё это мы, черти? Никитос. Полторашку. Бабка Авдотья. Ужретесь же, детки. Никитос, а вам не все ли равно? Бабка Авдотья. Ты мне еще тут поговори. Сейчас лопатой по хребтине как дам, будешь знать, как старшим перечить. Никитос. Все-все, молчу-молчу. Бабка Авдотья. Еще что надо? Никитос. А что есть? Бабка Авдотья. Годи. Бабка доходит до угла двора, там стоит стол, крутит лампочку в светильнике, она загорается. Бабка скидывает старую клеенку, там провизии. Никитос. Бабуль, закуся у тебя прямо на хорошую пьянку. Бабка Авдотья. Губу-то не раскатывай. Плати, бери и вали. А то жучку спущу с цепи. Она хоть и старая, но вас Шалопаев догонит. Никитос. Нам, значит, сок, чипсы с крабом и жвачку. Виталя. А жвачка-то тебе нахрена? Никитос. Женщины любят, когда от мужчины пахнет свежестью. Сечешь? Виталя. Ты откуда у нас такой мудрый? Напомни. Никитос ржет. Из Леонидовки. Бабка Авдотья. Вот такие, как вы, дебилы, союз развалили. Никитос укладывает купленное в пакет. Никитос. Спасибо, бабуль. Бабка Авдотья. Всегда, пожалуйста, калиткой только не хлопайте. Пацаны идут обратно к мотоциклу. Виталя. А на входные билеты денег у нас нет. Никитос. Да, может, что придумаем ща. Данила. Я что-то не понял, чего эта бабка нас чертями всю дорогу называла? Виталя ржет. Ну иди, вызови ее на дуэль. Данила. Я серьезно, что за неуважение к покупателям? Никитос. Я так понял, ты самогон ее в знак протеста пить не будешь. Данила. Чё это? Буду, конечно. Никитос. Вот и не пизди тогда. Подержи пакет лучше. Никитос лезет внутрь люльки мотоцикла и достает оттуда железные рюмки с надписью. Ну, понимаешь ли. Никитос. Батя подарил. Виталя. А чё, он пить тебе разрешает? Никитос. Он говорит, что лучше я буду пить дома под присмотром, чем непонятно с кем в подворотне. Виталя. А ты сейчас где? Никитос ржет, затем разливает самогон по рюмкам до самых краев. Никитос. Мужики пьют всегда полную. Виталя. А если не лезет? Данила. Тогда ты не настоящий мужик. Виталя. Логично. Пацаны выпили по 3 рюмки. Виталя. Она как компот. Это вообще самогон? Данила. Это что за бормотуха? Она вообще штырит? Виталя. И правда, херня какая-то. Никитос, что за подстава? Никитос. Да нормально все. Мне брат сказал сюда идти. Всегда тут берут. Пацаны пьют еще. Виталя. Да, херня какая-то. Подходит Тимур с товарищем, обоим по 19 лет. Тимур. Здорово, молодежь. Никитос. Это кто тут молодежь? Тимур. Да ладно, чё ты? Медведь, рычишь-то. Я с миром. Пацаны здороваются, затем пьют по ремашке. Виталя. Тимур, слушай, как зайти на халяву? Бабки на нулях. Тимур. А вы чё думаете, я, что ли, плачу? Пошли. Пацаны идут за ДК. Тимур отправляет смс-ку. Тимур. Так, ждем нашего троянского коня. Виталя. Тим, это что, мобила у тебя? Тимур. Ага, подарили. Виталя. Дай посмотрю. Тимур. На, только не разбей. Виталя. Хераси, чудо техники прям. Тимур. Смотри, что еще есть. Тимур включает на телефоне мелодию из бумера, а затем из бригады. Тимур. Вот до чего прогресс дошел. Хочешь такую, Виталь? Виталя. Дорого? Тимур. Потом поговорим. Окно в туалете ДК открывается. Тимур ржет. А вот и наш троянский конь. Из окна улыбался паренек без половины зубов. Тимур поздоровался с ним. Паренек затащил Тимура в окно. Тимур ржет. Welcome to paradise. Пацаны один за одним залезают в окно, затем выходят на танцпол. На танцполе, сложив сумки на пол в кучу, девчонки волтожатся под пропаганду. Пацаны сидят на лавочках, бухают и смотрят на девиц. Тимур орет. «Ну чё стоим? Кого ждем? Наливай!» Виталя орет. «Да она не берет!» Тимур орет. «А где брали?» Виталя орет. «Да я без понятия, Никитос знает». «Никитос, где мы брали, Сэм?» Никитос орет. «У бабки Авдотьи». Тимур орет. «Ого-го, спешу вас обрадовать, друзья мои. Этот Сэм от лучшей самогонщицы города. Мягко и нежно он усаживает тебя в синюю яму, а потом со всей дури бьет кувалдой по башке. Никитос, мое уважение». Тимур картинно бьет Никитоса по плечу. Никитос делает серьезное лицо, затем улыбается и изображает пару уклонений из бокса, а затем рассекает воздух несколькими ударами. Тимур картинно уклоняется и тоже изображает удары. Тимур орет. «Нравится мне этот здоровяк». Пауза. «Наливай давай». Пацаны пьют. Самогонка заканчивается. Никитос сует пустую полторашку под лавку у стены. В другом конце зала закусываются два пацана. К ним подтягиваются еще, и они всей толпой выходят на улицу. Боб. «О, пошли, пошли, сейчас махач будет. Посмотрим, посмотрим». Тимур ржет. «Боб, тебе получше, что ли, стало?» Боб. «Ага, Тим, припустила». Данила. «А че это с ним?» Тимур ржет. «Да он у нас душой из Ямайки. Регги, травушка-муравушка, понимаешь?» Данила. «Наркоман, что ли?» Боб воет. «Трава не наркотик». Данила. «Ну да, ну да. А потом героин не наркотик». Боб. «Не, по вене пускать западло. Я ж не конченый». Данила. «Да не, ты что? Ты что? Я даже подумать об этом не мог». Боб. «Бро!» Боб тянет Даниле кулак. Одни стукаются кулаками. Затем все пацаны выходят из ДК. На улице драка. Двое на трое. Один бьет другого бутылкой по голове. Бутылка разбивается, пацан вырубается. Драка 2-2. Дерутся, как звери. Одна команда вырубает другую. Победители еще попинали лежачих. Виталя. «Лежачих же не бьют». Тимур ржет. «Это в школе у вас не бьют, а тут жизнь. Понял?» Виталя. «Чё-то меня, кажется, накрыло. Дань, ты как?» «Я в говно». Данила. «Я тоже». Никитос. «А мне норм». Тимур ржет. «Да правильно, на такую тушу полведра надо». Боб. «Никитос, ха, может тебя поправить?» Тимур. «Слышь, ямаец, ты его, если умотаешь, сам потом потащишь?» Боб. «Я не, пас». Тимур. «Вот и заткнись тогда». Боб. «Какой-то ты негативный сегодня». Пацаны залезают один за одним в окно. Кто-то падает, помогает друг другу встать. Выходит на танцпол. К Витале подбегает его одноклассница Женька и прыгает на него, обнимает за шею. Она тоже пьяна. Женька орет. «Ну, привет, Виталь!» Виталя. «Ну, привет!» «Жень, я сейчас упаду вместе с тобой!» Женька спрыгивает с Виталем. Женька орет. «Фу, какой ворчун!» Виталя орет. «Жень, ты такая красивая! Насмотреться не могу!» Женька хохочет. «И пьяная!» Женька целует Виталю в щеку, берет за руки и тащит на танцпол. Женька орет. «Танцуй, станет легче». Виталя танцует, затем бежит блевать к лавочкам у стены. Женька ведет Виталю в женский туалет и опускает голову прямо под кран. Виталя. «Кажется, меня припустило». Женька. «Это хорошо, молодой человек. С алкоголем вам надо поаккуратнее». Виталя. «Спасибо, Жень. Ты такая красивая». Женька. «Ой, ну спасибо». Смущенно улыбается. «Но целоваться не будем, окей?» Виталя. Ну да, видок у меня так себе для свиданий. Женька. Ага. Женька вытягивает Виталю на танцпол. Сажает на лавочку. Тимур. Орет. Че, как он? Женька. Орет. Домой его. Показывает пальцем на спящего на лавке Данилу. И вон того тоже. Тимур ржет. Вот это шкет, бойкая у тебя баба. Женька орет. Я не баба, а девушка. Тимур ржет. Мискузи, ёпта. Тимур и Никитос вытаскивают из ДК через главный выход Виталю и Данилу. Грузят обоих в люльку. Оба спят. Тимур. Тощие оба, а весят 100 тонн. Никитос ржет. Это говна в них, потому что много. Тимур. Ага, особенно в «Брате 3» Алексея. Никитос ржет. Ага. Тимур. Че ты раскидаешь их по домам? А то мне еще Боба надо найти. Никитос. Да, они в одном доме живут. Тимур. Огонь. Ладно, бывай. Тимур и Никитос жмут руки. Тимур уходит. Подбегает Женька. Женька. Никита, ты же пьян, как ты их повезешь? Никитос. С ветерком, Жень. Хочешь с нами? Женька. Нет, спасибо. А если милиция остановит? Никитос. Да у нас всего один гаишник в городе, и тот мой сосед. Женька. А если другой какой остановит? Никитос. Значит, он знает первого, а он мой сосед. Женька. Никитушка, давай аккуратнее. Никитос. Адьос, сеньора. Женька. Сеньорита, болван. Никитос везет Данилу и Виталю по ночному городу. Вытаскивает из люльки и усаживает на лавку перед домом обоих. Никитос. До дома дойдете? Данила. Ага. Никитос уезжает. Виталя. Дань, что дома-то сказать? Данила. Скажи, тортом отравился. Виталя. О, точно. Ну, пока. Данила. Давай. Виталя встает и плетется к своему подъезду. Врезается в дверь. В квартире Штольманов загорается свет. Интерьер. Квартира Штольманов. Ночь. Батя Виталя встает, надевает халат, выходит в подъезд. По лестнице ползет пьяный Виталя. Батя Виталий. Это где ж ты так накидался-то, Виталий Александрович? Виталя. Пап, я тортом отравился. Батя Виталий. А, ну да, ну да. Батя затаскивает Виталю домой. Батя Виталий. Мать, тазик этому тортоеду поставь, а то безе с кремом нам пол испортит. Виталя спит, периодически блюет. Интерьер. Квартира Штольманов. Утро. Виталя встает, плетется в ванную, умывается, смотрит в зеркало. Виталя, смотря в зеркало. Лучше бы я умер вчера. Виталя идет на кухню, берет стакан, открывает кран, наполняет стакан, пьет. Виталя. Боже, это самая вкусная вода в моей жизни. Заходит мама, молча дает Витале таблетку от головной боли и уходит. Виталя. Да, покутил так покутил. Интерьер. Квартира Штольманов. Комната Виталия. Утро. Виталя, 14 лет, закидывает свой портфель в угол. Виталя. Таскать с собой еще эту тяжесть. Где мои амбарные тетрадки? Шарит в шкафу. Вот, тетрадка, ручка и пакет. Как у настоящих пацанов. Мама Виталия орет с кухни. Ты что там, сам с собой разговариваешь, как дед старый? Виталя. Мам, я убежал, пока. Виталя складывает пополам пакет и сует под резинку штанов, а сверху закрывает курткой, выходит из дома. На улице стоит Данила, 14 лет, с портфелем на одном плече. Виталя. Эй, лошарище, все с портфелем ходишь? Данила. А ты что, без всего пойдешь? Виталя. Ровные пацаны с пакетом ходят. Поднимает куртку. Ручку в карман, тетрадь в пакет. Удобно. Модно. Молодежно. Секешь? Данила. Ага, я тоже так хочу. Данила убегает. Через некоторое время выбегает, задирает куртку. Там пакет. Экстерьер. Проселочная дорога. Утро. Виталий и Данила идут в школу. Виталя. Красава. А еще можно как поджопник использовать, когда сидишь. Данила. А учебники ж как таскать? Виталя. Давно таскаешь? Данила. К тиранам не только. Она ж орет. А в остальных случаях Женька приносит. Или стреляю у кого-нибудь. Виталя. Вот. А у меня Катюня все книжки таскает. Данила. Да она ж ботаничка. Она и ручками разноцветными, как первоклашка, тетрадки разукрашивает. Виталя. Как по мне, она идеальна. Данила ржет. Ага, женись на ней. Тогда и тебе будет разноцветными ручками тетрадки красить. Виталя. Не, мне Женька нравится. Данила. Моя, что ли? Ты что, опух? Виталя. А чего это она твоя? Данила. Ну, я с ней с первого класса сижу. Виталя. И что? Данила. Вот я с ней и замучу. Виталя. А что раньше не замутил? Данила. Не хотел, а теперь хочу. Виталя. А теперь поздно. Видал на дискотечке, как она обо мне беспокоилась? Данила. Ржет. Пока ты блевал? Виталя. Это все не важно. Главное намерение. Данила. Козлина. Виталя. Можешь Катьку мою забрать? Данила. Да вот нужна она мне прям. Виталя. Ну, смотри сам. Данила. А сегодня у нас чего? Виталя. День военного уклона. Данила. Как меня бесит на физре с этими деревянными автоматами приемы отрабатывать, а полосу препятствий бегать еще больше. Они к какой войне нас готовят? Виталя. Пародирует полковника. «Сынок, ты воин, ты должен быть готов к войне!» — ржут. Данила. «А окопы нам на ОБЖ, на кой хер копать?» Виталя. «Ты у меня спрашиваешь?» «Вот придем к бравому полковнику, вот у него и спросишь. Только если чё, я не с тобой, а то он коллективные наказания любит. А окоп для стрельбы с лошади, стоя, я копать не хочу». Данила. Кидала. Друг еще называется. Виталя. Не-не-не, даже не начинай. Не прокатит. Экстерьер. Спортивный городок за школой. Весна, день. Класс построен в две шеренги. Перед ними выходит полковник в форме и с медалями. Полковник. Равняясь, отставить. Равняясь, отставить. Кто там, блядь, крутится? Штольман, Вагонов, роту бейте. Равняясь. Смирно. Слушай тему занятия. Сборка и разборка автоматов. Если наступит война, вы все станете бойцами, которые будут защищать нашу родину. Так что меня не особо волнует, что вы думаете на этот счет. Я сделаю из вас настоящих бойцов. Виталя. Анатолий Евгеньевич. Полковник. Я сказал звать меня товарищ полковник. Виталя. Товарищ полковник, можно выйти? Полковник. Можно Машку-заляшку и козу на вазу? Правильно говорить. Разрешите. Виталя. Разрешите выйти? Полковник. Урок только начался. Куда ты собрался? Виталя. Приспичило. Полковник. Нет. Виталя. Да я вон в заброшенный туалет. Полковник. Ладно, только мигом. Виталя бежит в туалет. Данила. Товарищ полковник, разрешите я тоже? Полковник. Чего тоже? Данила. Тоже приспичило. Полковник. Чего ты врешь? Данила. Да мы с Виталий чебуреки на рынке ели перед уроками. Наверное, испорченные были. Полковник. Вечно нажретесь говна какого-нибудь, а потом срать друг за другом бегаете. Ладно, иди. Интерьер. Заброшенный туалет. Весна. День. Виталий и Данила курят. Данила. Пошел он нахер со своими автоматами. Виталя. Вот-вот. Уволился давно из армии, а все никак не отпустит. Данила. А ведь никто ему ничего не сделает. Он муж директрисы. Виталя. Да ладно. Откуда знаешь? Данила. Так в нашем городе тайны, что ли, какие долго держатся? Виталя. Это да. Заходит полковник, начинает орать. Полковник. Я, мать вашу, поверил вам, а вы меня обмануть решили. Ну ничего, я научу вас родину любить. В строй, бегом. Класс. Построение. Экстерьер. Спортивный городок за школой. Весна. День. Виталий и Данила бегут обратно на спортгородок. Класс неспешно строится. Виталий. А любовь к родине тут при чем? Данила. Я не знаю. Ща этот бравый расскажет. Класс построился в две шеренги. Подошел полковник. Полковник. Равняйсь. Отставить. Равняйсь. Отставить. Кто там, блядь, крутится? Штольман, Вагонов, рот убейте. Равняйсь. Смирно. Слушай тему занятия. Земляные сооружения для ведения огня. Бен. Товарищ полковник, а как же автоматы? Не будем их больше разбирать и собирать? Полковник. Умнов, ты чё, самый умный? В пирамиду их ставим, как я учил. А Умнов вместе со Штольманом и Алексеевым пойдут за малыми саперными лопатами. Будем копать. Виталя, Данила и Бен уходят, возвращаются с кучей саперных лопат. Раздают их одноклассникам. Полковник. Копаем отсюда и до обеда. Бен. Товарищ полковник, а как же другие уроки? Полковник. Умнов, ты чё, самый умный? Поотжимайся раз так 30, а с другими уроками я решу. Пауза. Если не доходит через голову, дойдет через руки. Данила. А если я не хочу копать? Полковник. А нечего было курить в туалете. Вы там, чертята, осовец устроили. Никитос. Че еще за осовец? Бен. В Первую мировую войну немцы устроили химическую атаку под крепостью осовец. Полковник. Молодец, Умнов. Историю надо знать. Никитос. Умник херов. Полковник. Вагонов. 50 отжиманий. Никитос отжимается. Полковник крутит в руках лопату. Полковник. Это маленькая саперная лопата. Над вами летят пули. Вставать в полный рост категорически нельзя. Поэтому она короткая. Развлекайтесь. Катька. Товарищ полковник, а почему девочки должны копать? Мы не созданы для этого. Мы должны готовить, убираться и воспитывать детей. Полковник. Кулешова, пуля плевать, к чему ты предназначена. Присоединяйся. Школьники начинают копать. Бен и еще несколько человек активны. Виталя, Данила и Никитос стоят, крутят лопаты в руках. Виталя. Анатолий Евгеньевич, можно вас? Полковник. Можно Машку-заляшку и козу на вазу. Я же сказал, называть меня товарищ полковник. Враг не должен услышать настоящих имен. Виталя. Товарищ полковник, из потенциальных врагов у нас только вон те. Показывает пальцем на спортгородок. Первоклашки с учительницей. Полковник. Как курить, это ты первый, а как копать? Виталя. Товарищ полковник, а ничего, что у нас еще 3 урока потом? Мы не успеем докопать. Может, и начинать не стоит? Полковник. Штольман, ты че тут самый умный? Копать будете до конца уроков. Я все решил. А если не выкопаете, то завтра все на посадку деревьев поедете вне очереди. Виталя. Товарищ полковник, враг не должен услышать настоящих имен. Полковник. Поговори мне еще тут. Копай. Виталя. Окей, понял. Полковник орет. Надо отвечать так точно. И есть. Виталя. Я что, в армии, что ли, Анатолий Евгеньевич? Полковник орет. Полковник, товарищ полковник, сколько надо говорить? Вот когда будешь в армии, тогда будешь за это получать. Виталя. Ну вот когда буду в армии, тогда и поговорим. Полковник орет. Пошел вон с моего урока. Виталя картинно бросает лопату и идет в сторону заброшенного туалета. Полковник орет. Из-за Штольмана сегодня копает окопы до тех пор, пока не закончит последний, а завтра все на посадку. Виталя отходит. Лопаты картинно бросают Данила, Никитос, затем царь. Полковник орет, они уходят. Интерьер. Заброшенный туалет, весна, день. Виталя подходит к туалету. Его бегом догоняют Данила и Никитос. Данила. Стой, солдат. Виталя. А вы чего? Никитос. Ржет. Да пошел он нахер со своими окопами. Данила. Че-то я не хочу в армию, если там вот так. Виталя. А как же? Пародирует полковника. Враг у ворот? Ржет. Данила. Пошли уже покурим. Виталя. Пошли. Никитос. Мы, кстати, завтра все равно на посадку едем. Ржет. Из-за тебя, кстати. Виталя. Да, я слышал краем уха. Никитос. Мы теперь тебе темную за это устроим. Виталя. Ага, ага. Ногами только больно не бейте. Никитос. Ржет. Ну, тут уж как выйдет. Экстерьер. Сосновый лес. Весна. День. Виталий лежит на земле с разбитым лицом. Смотрит на небо. Где-то вдали дерется толпа. Выстрел. Тишина. Интерьер. Квартира Штольманов. Утро. Виталий на кухне ест яичницу. Батя сидит на подоконнике, пьет кофе и курит форточку. Батя. Мужик должен построить дом, родить сына и посадить дерево. Виталя. Пап, я с 5 класса туда езжу. Я уже столько деревьев посадил, что план перевыполнен по этому показателю. Там где-то лесок имени Штольманов уже растет. Батя. Это хорошо, это правильно. Сына еще и дом. Ну, это пока рано тебе. Или не рано. По девкам-то шляешься уже, поди. Виталя. Пап, ничего я не шляюсь. Батя. А на дискотечку-то бегом бежишь к этой своей однокласснице. Как ее звать-то? Женька? Виталя. Женька. Но я к ней не бегаю. Батя. Бегаешь-бегаешь, я все вижу. Поживешь с мое и не такое понимать будешь. Виталя. Чтобы много понимать, не обязательно много жить. А кто много прожил, не всегда все понимает. Батя. Вот он выдал. Это че? Виталя. В книжке прочитал. Батя. Книжки – это правильно, пригодится. Заходит мама, смотрит на часы. Мама. Лесоруб. На автобус опоздаешь в свой лесхоз. Батя. Мать. Ну какой лесоруб? Он сажать едет, а не рубить. Вот женщины. Мама. С подоконника слезь и не кури у цветов. Все передохнут из-за тебя. Батя. Да все-все. Батя слезает с подоконника, бычок выстрелом щелбана отправляет в форточку. Виталя. Все, я побежал. Виталя выходит из дома. Там его ждет Данила. Экстерьер. Пригород. Весна. Утро. Старый автобус со школьниками едет по пригороду. Экстерьер. Сосновый лес. Весна. День. Дети сажают саженцы. У пацанов сажалки, которые представляют из себя палку с 2 ручками, а на ее конце длинное копьевидное основание. Пацаны втыкают его поглубже в землю и шерудят от себя и на себя несколько раз. Рядом идут девочки с пакетами саженцев и вставляют их в лунки. В паре с Виталий – Женька. Женька. 9-й Б приехал. Виталя. Так правильно, их же очередь. Это мы вне очереди. Женька. Ой, не к добру все это, не к добру. Виталя. Жень, да не переживай ты, что они нам сделают? Там Биба, Боба, да каратист. Больше и некому проблем создавать. А у нас вон какая орава. Женька. Я все равно переживаю. Экстерьер. Сосновый лес, весна, день, Биба. Эй, как там тебя, Бен? Айда, поможешь мне. Бен. Не, Бен. Не Бен. А Сережа я, Умнов. Пора бы запомнить уже, мы 9 лет в параллельных классах учимся. И у нас своя территория, а у вас своя. Биба. Ты что, попутал? Бен. По-моему, я все доходчиво объяснил. Биба. А ну-ка пошли, отойдем. Биба хватает Бена за шиворот и тащит в сторону. Они начинают бороться. Прибегает брат-близнец Бибы, Боба. Разбегается и в прыжке с 2 ног врезает Бена. Бен падает. Они колотят его вдвоем. Сын мэра. Наших бьют. Тощий Бориска бежит на помощь Бену. Боба бьет ему в лоб. Тот падает. Близнецы колотят их вдвоем. Виталя. Ну, держитесь, суки. Женька. Виталий, их же больше. Возьми сажалку. Виталя. У нас честная драка. На кулаках. Мы им сейчас покажем. Виталий бежит на помощь. Рядом появился царь. Виталя. Орет на бегу. Где Никитос? Царь. Срать ушел. Виталя. Как не вовремя-то? Пацаны дерутся класс на класс. Класс Виталия явно проигрывает в битве. Виталий бьет несколько раз каратисту в лицо, драка разводит их по сторонам, затем они снова встречаются лицом к лицу. Виталий отбивается одной рукой, а вторую держит. Виталий зло смотрит на каратиста, каратист ухмыляется и бьет с колена в нос Виталия. Экстерьер. Сосновый лес. Весна. День. Виталий лежит на земле, открывает глаза. Виталя, еле слышно. Голова. На губы его течет кровь с носа. Нос завернут налево. Глаз заплыл. Виталя смотрит на руку. Костяшки выбиты. Смотрит на небо. Виталя, еле слышно. Похоже, все. Мой бой окончен. Где-то вдали дерутся школьники. Выстрел. Тишина. Где-то вдалеке издается рев полковника. Виталя, еле слышно. Нет, я еще жив. Виталя закрывает глаза, лежит. К нему подбегает Женька, хлещет его по щекам. Женька кричит. Виталя, Виталя, ты живой? Виталя, Жень, больно, блядь. Женька, прости, прости. Виталя, ты мой ангел, да? Женька, такой ты дурак, конечно, Штольман. Женька достает платок и начинает вытирать лицо Витали от крови. Виталя, мы победили? Женька, я откуда знаю? А ты чё тут разлегся на холодной земле? Вставай давай. Виталя, я умираю, Жень. Женька, ничего ты не умираешь, вставай давай. Тянет Виталю за руку. До свадьбы заживет. Виталя, до нашей? Женька краснеет. Женька, вставай давай, Ромео мой. Виталя. Твой, это хорошо. Виталя встает. Идет по лесу в сторону автобуса, оперевшись о Женьку. Вдалеке полковник машет палкой, разгоняя две бушующих толпы. Виталя. Жень, дай посижу на пенечке. Голова гудит. Виталя садится на пенек. Женька на корточках сидит рядом и платком вытирает ему кровь на лице. Подходит Данила. У него разбита губа и ссадина на лице. Данила ржет. Виталя, ну ты снова все пропустил. Виталя, да иди ты. Данила, прикинь, мы сражались, как на Куликовом поле. Монголы щемили нас, а затем прибежал наш засадный полк, Никитос. И как начал махать своими кувалдами, он прям вырубал их. Если бы не этот сраный полковник, то мы бы их добили. Виталя, круто. Только мне вот что-то не круто. Данила, нос у тебя, конечно, не очень выглядит. Да и глаз. Полковник загоняет 9-й Б в автобус. Полковник загоняет 9-й Б в автобус. А 9-й А кучкуется вокруг Витали, сидящего на пеньке. Автобус уезжает. Никитос. Виталя, мы их так уделали. Виталя, да и правильно. Никитос. Ну ты сам-то как? Виталя, а ты не видишь? Никитос. Давай я тебе нос ща починю. Я уже брату так выпрямлял его. Виталя, ты чё, охренел? Никитос, да не, я серьезно, не ссы, все норм будет. Катька, это должны делать профессионалы. Никитос, Кулешова, сгинь нахер. Отсюда со своими мудростями. Женька, Никит, я тебе не дам этого сделать. Никитос. Виталя, да ты посмотри, как бабоньки все за тебя вступились. Виталя, ладно, давай. Женька плачет. Виталя. Виталя, не дрейфь, Джульетта. Женька убегает. Остальные девочки тоже уходят в сторону. Никитос, ну-ка сдресни с пенька. Виталя, это еще зачем? Никитос, я, короче, сяду, ты встанешь передо мной на колени. Виталя, Никитос, пацан не должен стоять на коленях. Никитос, вот не начинай. Все во имя медицины. Короче, я твою башку зажимаю между коленками и равняю. Понял? Виталя, что-то стрёмно. Никитос, да не ссы, я уже так делал. Виталя, Пациент остался жив? Никитос. Жив. Все, погнали. Никитос сидит на пеньке. Виталя встает перед ним на колени. Пацаны заинтересованно смотрят. Никитос поднимает с земли палку, дует на нее и сует в зубы Виталя. Никитос. Это чтобы ты себе зубы не сломал. Виталя. Через палку. Ага. Никитос зажимает голову Виталя между коленями и берется своими ручищами за его нос. Никитос. Готов? Виталя кивает. Никитос. На счет три. Раз. Никитос дергает нос Витали. Виталя орет. Из его носа хлыщет кровь. Виталя. Орет. Ты че, дебил? Никитос. Ну-ка дай посмотрю. Смотрит на нос Витали. Вроде ровно. Данила. Ржет. Прям красавчик. Хоть завтра в ЗАГС. Виталя. Царь, дай сигаретку. Царь. Протягивает сигаретку. На, держи, боец. Виталя. Ого, Мальборо. Царь подмигивает. А то. Виталя курит. Остальные молчат. Виталя. Посажали, блядь, деревья. Все смеются. Подъезжает автобус. Не успел он еще остановиться, как из него выбегает Ольга Тирановна. Тирановна. Орет. Вы худший класс за всю мою учительскую карьеру. Вы сборище уголовников. Вам доверять ничего нельзя. Вы все портите, к чему прикасаетесь. Вы в могилу меня сведете, шалопаи. Школьники заходят в автобус. Интерьер. Автобус, пригород, день. Старый автобус везет детей. Данила. Бориска, иди сюда. Сын мэра подсаживается к Даниле. Данила. Ну ты ж понимаешь, что мы все за тебя вступились. Сын мэра. Ага. Данила. Ты бате об этом только скажи, хорошо? Сын мэра. Хорошо. Данила. Бориска, не подведи, а то нам жопа всем будет. Сын мэра. Да-да, хорошо, я не подведу. Данила. Все, давай, Бориска, расход. Нас не должны видеть вместе. Интерьер. Заброшенный туалет за школой. Весна, день. Виталя, Данила и Никитос курят. Виталя. А Бориска-то не подвел. Данила. Ага, а то бы нас точно из школы выгнали. Виталя. Хорошо иметь влиятельных друзей. Данила. А то вот он тебе прям друг. Виталя. Пусть думает, что друг. Так все лучше. Никитос. Это чего, его больше не пиздить? Данила. Ржет. Да прям. Нам-то можно. Это другим нельзя. Никитос. Давай-ка ему опилок сегодня на трудах в портфель набьем. Данила. Ржет. Давай. Интерьер. Мастерская. Весна. День. Сын мэра открывает портфель. Оттуда валятся опилки. Интерьер. Кабинет провинциальной больницы. День. Доктор рассматривает снимок Виталиного носа. Виталий сидит перед ним на стуле. Сзади стоит тетя Галя Алексеева. Доктор. Мда. Ну, тут на место надо ставить твой нос. Тетя Галя. Иван Ильич, возьметесь? Доктор. Да почему нет? Есть у меня как раз пару мест в отделении. Тетя Галя. Виталик, завтра с вещами ко мне в кабинет, а там решим. Виталя. Хорошо. Доктор. Погостишь у меня дней так с 10. Сделаю из тебя Алена Делона. Интерьер. Палата провинциальной больницы. День. Виталя заходит в палату. Мужики играют в карты. Виталя. Здрасте. Мужики. Хором. Здорово, малой. Виталя. А где свободно? Один из мужиков. Вон у окна. Сегодня только труп оттуда вынесли. Виталя вопросительно посмотрел на него. Мужики заржали. Один из мужиков. Да шучу же, не ссы, малой. Интерьер. Палата провинциальной больницы. Вечер. Мужики играют в карту, пьют водку. Один из мужиков. Малой, будешь? Виталя. А можно? Один из мужиков. Конечно, можно. Дезинфекция ж. Другой мужик. Ты че ему предлагаешь? Ему же на операцию завтра. Его тогда наркоз не возьмет. Один из мужиков. Ну, тогда нам больше достанется. Ржет. Интерьер. Палата провинциальной больницы. Утро. Заходит санитарка с каталкой. Санитарка. «Штольман, раздевайся». Виталя. «Ну, я не готов вот так сразу». Мужики заржали. Санитарка. «Так, не поясничай. Разденешься до трусов и под простынку. А вам?» Смотрит на мужиков. «Особо веселым сейчас клизму сделаю». Виталя раздевается и ложится на санитарку. Один из мужиков. «Малой, да ты рано лег, она чаю шла пить, замерзнешь 10 минут под простыней лежать. Не май месяц так-то». Другой мужик. «Вообще-то май». Один из мужиков. «А ты не умничай». Интерьер. Провинциальная больница. Утро. Виталю на каталке на лифте везут на верхний этаж, затем по коридору, затем в обшарпанную операционную. Санитарка. «Перекладывайся на операционный стол». Вокруг Виталя суетится медперсонал. Голову его заматывают бинтами, оставив лишь открытый нос. Заходит Иван Ильич, смотрит, как замотали голову Виталя. Ильич. «Ну чё, боец, готов?» Виталя. «Да чего-то стремновато, Иван Ильич». Ильич. «Терпи, казак, атаманом будешь». Виталя. «А что, больно будет?» Ильич. «Виталий, ты что, как девица тут нюни распустил? Будь мужиком, потерпи». Виталя. «А я чё? Я ничего». Виталию обкалывают наркозом. Начинается операция. Ильич. «Сейчас немного похрустим?» Виталя. «Какой мерзкий звук». Ильич. «Помолчи, помолчи. Чего ты под руку говоришь?» Виталя. «Как молчать-то, если мне нос сломали?» Ильич. «Помолчи, говорю». Интерьер. Палата провинциальной больницы. Утро. Виталю завозят на каталке в палату. Он перекладывается на кровать. Дядя Витя. «О, малой, ну ты чё, как?» Виталя. «Да норм, дядя Вить». Другой мужик. «Боец». Виталя встает, надевает свой черный адидасовский спортивный костюм с тремя полосками. Дядя Витя. «Э, ты куда?» Виталя. «Да замерз». Дядя Витя. «Чувствуешь себя как?» Виталя. «Да тампоны эти в носу прилипли. Они, походу, мне в мозг упираются. И голова малеха кружится». Дядя Витя. «Ты свисти, если чё, понял?» Виталя. «Ага». Интерьер. Лор-отделение. День. Виталя выходит из палаты, идет мимо поста медсестры, та увлеченно говорит по телефону. Виталя спускается со второго этажа по лестнице, держась за перилы, выходит на крыльцо, достает сигаретку, закуривает. После первой затяжки Виталя начинает падать. Из больницы выбегает медсестра. Виталя падает прямо ей в руки. Медсестра. «Штольман, ты чего, дурной? Тебя ж привезли только, куда ты поперся? А если бы помер тут, на крыльце, нас бы всех посадили?»